А мне, пожалуйста, «Властелин колец», «Пока ты спал», и вот... Вот эту. Хорошо, три кассеты, что-нибудь еще? А, да, вы не могли бы их вам в тот черный пакет положить? Да, конечно. Гарик! Пастор, вы... А, кстати, у нас скидка на последнюю кассету с фильмом... Хорошо, хорошо, спасибо, спасибо. Гарик, спасибо, что помог нам в церкви в прошлое воскресенье. Да, да что вы, извините, мне надо идти. А, подождите, у вас просрочка за фильм... Я заплачу, заплачу, заплачу. Так, значит, это был фильм... Не, не, не, ищите, я вам верю, я заплачу. Да, два дня просрочки за фильм. Вот, возьмите, возьмите. Благодарю. Смотри, вот ваши кассеты, приятного просмотра. Я же просил пакет! Иисус сказал: «Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Кто вы, когда никто вас не видит?» Гарик, я вот не знаю, что взять. Посоветуй что-нибудь. Что там у тебя? Да я это тут для детей взял. Встали у прохода. Вот эту для детей? А! Это не Дэнди! Я взял по ошибке не ту кассету. А, понятно. Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».